Глава 26. Я не притронулась ни к платью, ни к туфлям. Остаток дня и всю ночь я просто просидела на улице, смотря на море. Мне хотелось отдать ему всю свою боль, разделить ее с этой огромной силой. Я могла бы сбежать, я это прекрасно понимала, но я знала, что если так сделаю, навлеку беду на Дашу, на их с Савелием семью. Нет, нельзя. Но почему же мне тогда так страшно? Разве Брандо раньше мне не нравился? Ну, честно, Алиса, он меня волновал. Но тогда я не знала, что Саша все еще меня ненавидит. Тогда было все иначе. Все было очень безопасно. Я знала, что вдруг чего Савелий меня защитит, а теперь я одна, и завтра я стану женой Александра. Мы идем на это осознательно. Так будет правильно, так... Да, так необходимо. Неважно, что Брандо меня не любит, неважно, что не будет гостей, романтики, первого свадебного танца, это все пустое. Главное, что Даша будет в безопасности, а я... Я ведь еще раньше решила, что я так пожертвую собой. Просто мне интересно, что было бы страшнее, просто упасть с обрыва, либо выйти замуж за бандита, который уже когда-то говорил, что ненавидит меня. Я так и засыпаю на улице, но просыпаюсь в кровати. Это Брандо меня отнес в дом. Я помню, как он прижимал меня к себе. Так же, как и тогда в лесу. Я просыпаюсь от звука пакетов, и, открыв глаза, вижу двух красиво одетых женщин. Уже утро. Рядом стилисты, и они помогают мне собраться. Без спешки, без давления, и в то же время шанса на отказ у меня больше не имеется. Я сегодня выхожу замуж. А Даши рядом нет, она даже не знает. И что будет дальше? Как мы будем жить с Брандо, если у нас такие отношения? Кем я буду для него теперь? Местью? Снова проблемой, нежелательной женой? Боже, как мне это выдержать? Нас сталкивает лбами второй раз судьба, и если тогда я еще могла сбежать из леса, то от брака мне точно никуда не деться. «Не плачь, невеста, ты такая красивая!» Они говорят сильным акцентом, стараются накормить меня, но в меня ничего не лезет. Я сижу перед зеркалом и смотрю на свое отражение, пока мне заплетают волосы в какую-то изумительную прическу живыми цветами. На мне пышное свадебное платье, точно по размеру. Тугой корсет, так красиво подчеркивающий тонкую талию и грудь. А еще у меня длинная фата. До самого пола, как я всегда и мечтала. Я похожа на принцессу из мультика в этом наряде. Не об этом ли я грезила всю свою жизнь? Не знаю. Я думала, Даша будет рядом. А я трусиха. Я не такая смелая, как она. Поднимаюсь, стараясь удержаться на этих баснословно высоких шпильках. Ловлю восхищенные взгляды стилистов. Они вручают мне маленький букетик живых цветов. «Прекрасная невеста, сказка, Белла! Не грусти, твоя жизнь сегодня только начинается!» Выдавливаю короткую улыбку, хотя внутри ураган. На мне эротическое кружевное белье для жениха, хотя я понятия не имею, как это все будет. Брандо убьет меня в первую брачную ночь или подождет чутка позже. Скрипит дверь, а после входит и сам жених. В белом костюме и такой же рубашке. Красивый. От него сложно оторвать взгляд. Брандо в этом наряде похож на принца. Не хватает только белого коня для полной идиллии. Стоим друг напротив друга. У меня дрожат пальцы, надо бы быть смелее. Ну же, Алиса, прекрати его бояться. Ну что он тебе сделает? Он уже тебя похищал, а теперь берет в жены. Дальше только смерть. Ты такая красивая, Алиса. Саша достает какую-то коробочку, я вижу в его руках прекрасное ожерелье с розовыми камнями в виде цветов. Боже, оно наверняка стоит целое состояние. Это розовый сапфир. Я знаю, потому что у меня такая же заколка дома. Брандо тогда подарил. Что это? Подарок невесте. Басита надевает мне это ожерелье на шею. Оно прекрасно бликует и переливается, подчеркивая мои розовые губы и свадебный макияж. Никогда еще в жизни я не видела такой нежности и красоты. Не могу сдержать улыбки. Спасибо. Идем. Брандо берет меня за руку, мы садимся в машину. Спустя полчаса мы уже в церкви Святого Патрика на самой верхушке прекрасного каньона у моря. Здесь белоснежные стены, все украшено цветами и фруктами, словно это праздник, словно это наш день. Я едва стою, пока священник произносит свою речь, даю согласие на брак Саши, он делает то же. В богатстве и бедности, в горе и радости. На века, навечно. Мы не просто женимся, нас тут же венчают. Все это время Брандо держит меня за руку, как и тогда на горе. А дальше кольца. Брандо достает розовую коробочку, и мы меняемся обручалками. К этому моменту я уже всхлипываю от слез. Колечко приходится точно в пору. Оно нежное, тонкое, выполненное из белого золота. У Брандо такое же, только грубее. «Объявляю вас мужем и женой, можете поцеловать невесту!» Лучше бы он этого не говорил, да поздно. Брандо поднимает мою фату, и мы встречаемся взглядами. Он любит Эрен, я знаю. Он женится на мне просто, чтобы мстить мне во веки веков, а не любить, в этом нет никаких сомнений. «Моя жена, поздравляю тебя!» Басита наклоняется, подев мой подбородок пальцем, а после коротко прикасается губами к моим губам. Я же не двигаюсь, не отвечаю. Я не понимаю его. И себя не понимаю тоже. Дальше подпись в документах и фото на память для дядюшки Людовика. Вот и все. Так я стала фараоновой, так я стала частью их большой семьи. И я сама на это пошла. Меня никто тут не держал под дулом пистолета. Мы возвращаемся на ту самую виллу у моря. На пороге стоит корзинка с цветами и конфетами, разложены подарки. Что это? Поздравления Чезаре. Они что уже? Конечно, знают. Здесь они следят за каждым нашим шагом. Садит Брандо, открывая дверь ключом. Мы входим внутрь от усталости, я едва стою на ногах. Брандо ослабляет галстук, снимает пиджак. Я сажусь на кровать и смотрю на свое обручальное колечко. Я это сделала. Я теперь его жена. Я хочу позвонить Даше. Сейчас нельзя. Коротко киваю. Я словно снова стала пленницей. Только теперь волк официально может меня мучить, и ничего ему за это не будет. Ничегошечки. Ясно. Коротко киваю. Я понятия не имею, как Александр будет со мной себя вести. Он выглядит напряженно. Вижу, как открывает бутылку шампанского, наливает себе полный бокал, выпивает залпом. Слезы наполняют глаза. Я же не маленькая, знаю, какой следующий шаг. Первая брачная ночь. Чезаре наверняка нужны и эти подробности. Поднимаюсь, пытаюсь снять платье, но ничего не выходит. Корсет слишком туго затянут, сама не управлюсь. Иди сюда, помогу снять. Брандо подходит, становится сзади. От этой близости спирает дыхание. Такой высокий, опытный, опасный. У меня, конечно же, нет никакого опыта в постели. Я не готова, я понятия не имею, как себя вести. Каким он будет, грубым, жестоким. Я боюсь боли, но просить его быть нежным мне мешает вдруг проснувшаяся дурацкая гордость. Чувствую его прикосновение. Саша развязывает завязки и ослабляет корсет. Придерживая его ладонями, не хочу открывать грудь. Мне стыдно, хоть на мне и красивое белое белье. Мне нужно немного времени. Сглатываю, он стоит позади. Хорошо. 5 минут хватит? Да. Брандо уходит в ванну. Слышу, как включил воду, он принимает душ. Я же осторожно снимаю платье, оставаясь в одном только белье и чулках. Наношу духи на запястье, поправляю прическу, снимаю фату, смотря на свои испуганные глаза. Так надо, Алиса. Не будет никакой сказки. Саша сам сказал, что сказки нет. Смотрю в окно, вдруг за нами сейчас слежка. Что мне делать? Сердце неистово стучит в груди. Распахивается дверь. Александр выходит в одних только свадебных брюках, он без рубашки. Я вижу, как капли воды стекают по его бронзовому прессу, как переливаются на широких плечах. Его грудь покрыта черными волосами. Он и есть волк истинный. Осторожно подхожу к нему, стыдливо прикрываю грудь руками. Хоть я и в бюстгальтере, Брандо стоит напротив, не касается меня. Смотрим друг на друга. Не выдерживаю первое. Слезы наполняют глаза, но я давлю их, глупо улыбаюсь, чтобы подавить стыд. Александр подходит ближе, а после берет меня за талию и медленно прижимает к себе. Слишком близко. Настолько, что я чувствую его эрекцию. Она упирается мне в живот. Смотрю на него, на его шикарный торс, на волосатую грудь, на эту дорожку из черных волос, опасно уходящих под кожаный ремень. Все по-настоящему. Никакой сказки не будет. Он хочет секса, я понимаю это без слов. Дыхание спирает, сглатываю. Я не могу, божечки, нет. Я не готова и добровольно ему сейчас не отдамся. Ты дрожишь, боишься? Да. Чего именно? Я боюсь боли. Отвечаю с придыханием. Хоть бы мне пережить эту брачную ночь. Становится жарко и холодно одновременно. Чувствую, как мои щеки запылали, как застучало сердце и опасно заныло внизу живота. Прямо там, куда сейчас упирается его эрекция. Огромная, судя по тому, как сильно мне в живот тыкается этот каменный... Ну, этот его. Саша опытный, он возбужден, а я растерялась. Мне страшно. Я боюсь его.